Ночью она действительно больше думала, чем спала. И думала совсем не о том, как разговаривает с брошенным мужем, который не захотел жить и выстрелил себе в грудь. Чего тут думать? Надо увидеть человека, посмотреть ему в глаза, почувствовать его. И слова сами найдутся. А заранее что теоретизировать? Размышляла Мира про двух чертовых иностранцев с шипящими фамилиями, которые пришли на помощь вражине профессору и встали на пути ее счастья. Как они выглядят, эти самые шоу с Шопенгауэром, она понятия не имела. И представляла их себе козлинобородыми близнецами Логинова. В третьем часу, извертевшись, вскочила, зажгла лампу, поплевала на химический карандаш и пририсовала на украденной фотокарточке синие рога. Только после этого немного полегчало, будто черта изгнала. Уснула. Рано утром, не выспавшаяся, но счастливая от того, что сейчас опять увидит Антона, заметила валяющийся на полу снимок и стало самой себя стыдно. Что за сад, если? Ведь взрослая женщина. Надо будет потихоньку сунуть карточку обратно в пиджак. Попробовала стереть рога резинкой, но не очень-то получилось. Плевать. Пускай Клобуков думает, что у Логинова рога сами собой выросли. Признаваться она, во всяком случае, не собиралась. Возле клиники происходило необычное. Издали, сквозь предрассветную мглу, Мирра увидела какой-то серый прямоугольник и копошение вокруг него. Это оказался автобус. Около него негромко, деловито переговариваясь, курили люди. Некоторые сидели внутри, другие садились. Здесь были хирурги с разных кафедр и несколько операционных сестер из клиники. Появился и Клобуков. Тащил небольшой, но тяжелый чемодан необычного вида. «Уезжаешь? Куда?» — кинулась к нему Мира. «Мы же договорились проводить это... интервью!» — не сразу вспомнила она термин. «Что вообще происходит?» «Ночью в общежитии ГПУ на Малой Лубянке был теракт», — шепотом объяснил Антон. Он был взволнован. «Бросили бомбу. Много раненых. Они в Центральном военном госпитале. Всех хирургов и врачей смежных специальностей срочно собирают, рук не хватает. Клавдий Петрович уже там телефонировал. Это у меня полевой анестезионный набор. Профессор недавно из Америки привез. Когда вернешься? Не знаю. Я буду звонить в секретариат. Заходи, спрашивай». Полез по лесенке внутрь. Курившие побросали окурки, сели. Автобус зажег фары, дунул из зада сизым бензиновым смрадом, уехал. «Сволочи кровавые!» — думала Мира. «Никак не оставят нас в покое. Не дают пролетарской республике спокойно жить и строить. На политинформации рассказывали, что беляки из парижского РОВСа, Российского общевоинского союза, недавно выбрали себе нового вождя, черного барона Врангеля, кого же еще, и приняли резолюцию ужесточить террор против СССР. Раньше только за границей наших товарищей убивали. Застрелили полпреда Воровского в Лозанне. А теперь решили лить кровь на советской земле. Не имется им». Пошла в комитет комсомола. Там уже собралась редакция стенгазеты готовить экстренный номер. Мирра села писать красной тушью объявление про донорский пункт. Все время приходили новые ребята, сообщали подробности. Террористов было двое. Дозорный вовремя их заметил во дворе, открыл огонь. Поэтому они кинули бомбу не в спальню, а в коридор. Иначе жертв было бы много больше. Взять гадов не удалось. Сейчас их ищут. По всей Москве патрули, на выезде из города заставы. Настроение у всех было боевое, задорное. Дураки они, белогвардейцы, если надеются своими бомбами кого-то здесь запугать. Выйдет только наоборот. Это очень хорошо, когда есть явный враг, который хочет тебя убить и погубить твою страну, думала Мира. Когда мир четко делится на черное и белое, то есть на красное и черное, объявившее себя белым, это гораздо лучше, чем если все вокруг серое, как в тумане, и перестаешь видеть верную дорогу. Потом она работала, принимала кровь. Очередище была во весь коридор. Несколько раз заглядывала в секретариат к Алине Аполлонне, не звонил ли Антон. Была в 11, ничего. В 12, ничего. В час мым рассказала, что Клобуков звонил 5 минут назад. Эх! Передал, что оперируют сразу на 8 столах, и что скоро, наверное, он освободится. В следующий раз свяжутся через час. Без 10 минут 2 Мира в дверях канцелярии столкнулась с каким-то гражданином. Сам маленький, а локоть будто из чугуна. Так двинул, что она аж вскрикнула. Конечно, обругала. Куда прешься, как из пушки? Человек молча глянул на нее. Лицо странно неподвижное, через щеку сабельный шрам, а глаза бешеные, будто сейчас покусает. «Что, вылупился?» — рявкнула на него Мирра, потирая ушибленное плечо. «Извиняться надо!» — думала, он нахамит в ответ. А он процедил «Пардон!» и пошел себе, цокая подкованными сапогами. «Черт знает, кто такой! Словечко-то какое! Пардон!» Тут же про него забыла, потому что Алина говорит «Где ж ты была? Антон Маркович только что звонил!» Ужасно Мира расстроилась. «Что сказал?» «Я с ним не говорила». «Как это?» «Был посетитель, про Клубукова спрашивал. Его фронтовый товарищ. Дело какое-то у него срочное. Тут как раз Антон Маркович звонит. Я ей передала трубку. Кажется, они условились где-то встретиться». «А мне Антон ничего не передал?» «Нет. Этот человек со шрамом. Вежливый такой, но очень странный. Разъединился». «Да кто он такой? Назвал имя?» «Мне он представиться не успел, а в трубку Антону Марковичу сказал отрывисто так». Алина наморщила лоб, припоминая. «Это Сокольников. У Петра Кирилловича, помните, Севастополь. Нужно встретиться срочно». Потом помолчал, слушал, что Антон Маркович отвечает. «Все понимаю, — говорит, — но время не терпит. Дело совершенно безотлагательное. Скажите, где?» И дальше Антон Маркович ему, наверное, что-то про место объяснил, потому что этот Сокольников коротко сказал «Ясно, до встречи». Разъединился, поблагодарил меня и вышел. «Ты должна была его видеть». «Фронтовой друг? Покон армии? Как интересно». Эта Мира в первую минуту так подумала, а потом спохватилась. «Где конармия и где Севастополь? Это же Крым! А в Крыму кто был? Врангель! И Антон там, у Врангеля, служил, пока не перешел к нашим! О, Господи!» Кинулась догонять, еще ничего не решив. В длинном коридоре маленького человека уже не было. Она через две ступеньки слетела по лестнице, выскочила на улицу, огляделась. Вон он, на остановке. Стоит, беспокойно оглядывается. Мира зевнула. Медленно двинулась по тротуару, глядя в другую сторону. Издали как раз катил 15-й, как обычно, битком. Надо сесть, через переднюю дверь не заметит. Вдруг подозрительный человек сорвался с места, выбежал на мостовую. Увидел извозчика. Стал с ним договариваться. Мира ускорила шаг. Услышала, как кучер, отворачиваясь, бурчит. «На Пятницкую, так на Пятницкую». Едет к Антону домой. В его крепость, куда чужим доступа нет. В подъехавший трамвай Мира ворвалась, как с шашкой врубилась. Поработала локтями, не обращая внимания на брань. Пробилась к правому окну. Вагон как раз обгонял пролетку. Сокольников сидел прямой, будто каменный. Глядел своими жуткими глазами вперед. Кто такой? Что за срочное дело у него к Антону? Что за Петр Кириллович? Нехорошо было на сердце. Страшно. На Зубовской повезло с пересадкой. Как раз подошел Б, поэтому до Добрынинской площади, где поворот на Пятницкую, Мира доехала быстро, намного раньше извозчика. Шла по улице в сторону Клобуковского дома, оглядываясь. «Едет». Отвернулась, когда коляска грохотала мимо. Потом ускорила шаг. Но Сокольников сошел раньше. Расплатился, нырнул в подворотню бывшего доходного дома. Значит, он не к Антону. А куда? Боясь отстать, Мира припустила к арке бегом. Там после улицы было темно, ничего не видно, кроме светлого проема впереди. Но до выхода Мира не добралась. Сзади и сбоку ее схватили. Одной рукой сжали горло, ладонью другой заткнули рот. Она легнула напавшего каблуком по голени. Должно было выйти очень чувствительно, но тот даже не охнул, только крепче стиснул шею, так что потемнело в глазах. Стальной палец с безошибочной точностью ткнул в нижний сегмент челюсти, где находится подбородочный нервный узел. Мир замычала от невыносимой боли. «Еще будешь брыкаться?» — спросили в ухо. Она попробовала прокусить ладонь, прижатую к губам. Палец ткнул снова, еще сильнее. Мира подавилась криком, которому было некуда вырваться. «Будешь?» Она мотнула головой. Ни сил, ни возможности сопротивляться не было. Сердце разрывалось от ужаса. Мира вспомнила, как воображала, будто ее насилуют, а она не дается, бьется до последнего. Оказывается, всякой борьбе есть предел. закричишь — воткну, — тихо сказал голос. Мощные руки рывком развернули Миру и прижали спиной к стене. Прямо перед глазами посверкивало хищно заостренное лезвие финского ножа. Она посмотрела на тусклый блеск стали, на желобок для стока крови и с трудом перевела взгляд выше. Неистовые глаза Сокольникова сверкали таким же мертвым блеском. «За каждый вопрос, на который не ответишь, буду колоть вот сюда». Острие коснулось щеки, где подглазничный нерв, еще более чувствительный. Черт его знает, кто он такой, этот Сокольников, но в анатомии он разбирается. Ладонь со рта он снял, а нож, наоборот, придвинул. «Говори, как вы меня срисовали?» Она не поняла, моргнула. «Кто мы?» Глаза угрожающе сузились. «Я видел тебя в клинике, потом у трамвайной остановки, потом сразу здесь, на улице. Таких совпадений не бывает. Я слышал, что в ЧК работает баба, но что филерами, не знал. Как вы вышли на след? Откуда узнали, что я появлюсь в клинике? Ну!» «Так и есть. Офицерюга. Врангелевец. Ах, Антон, Антон. Я на двух трамваях приехала. На 15-м и на Б. Поэтому быстрее извозчик. А за вами я поехала, потому что вы искали Антона Клобукова». «И что?» «Он мне тоже нужен». Белогвардеец молчал. Сверлил лицо своими буравчиками. «Стоять смирно!» Нож спрятал. Стал обшаривать, сноровисто, не пропуская ни сантиметра. Время от времени отдавал короткие приказы. «Руки в сторону. Ноги широко. Шире!» Всюду залез скотина, даже в промежность. Все, что находил, собирал в левую руку. Расческу, платок, документы, ключ, кошелек. Наконец отпустил. Достал фонарик, стал рассматривать изъятые. Мира боялась уже меньше. Во-первых, потому что Сокольников не парализовал ее своим удавьим взглядом. А во-вторых, появился план. Вмазать гаду коленом в пах. Отпихнуть и с криком на улицу. Вон она, Пятницкая, в 10 шагах. Там светло, там люди ходят. «Мира, носик», — брезгливо сказал страшный человек, глядя в студенческий. «Жидовка. Ладно. Документы ваша контора какие хочешь нашлепает. Это что?» В руке у него была фотокарточка рогатого Логинова. Однако, перевернув и прочитав надпись, Сокольников взглянул на Миру уже по-другому, без прежней угрозы. «Вы Антону Клобукову кто?» По тону, по обращению на «вы», Мира поняла, убивать ее прямо сейчас он не будет. И бить Беляку коленом по яйцам передумала. Черт его знает. Дьявола железного. Может, у него там булыжники. Только ногу отобьешь. Он, когда легнул его каблуком по голени, он даже не охнул. А там, между прочим, надкосница. Нормальный человек заорал бы благим матом. Из всех возможных ответов она выбрала самый короткий. «Невеста. А вы кто? Что вам от него нужно?» У Сокольникова лицо впервые за все время пришло в какое-то движение. Он удивился. Но не так, как удивляются нормальные, живые люди, а будто попытался вспомнить, каково это удивляться, да не вспомнил. Качнул головой. «Невеста. Я и забыл. Чуть не прикончил». Он не договорил, но Мира догадалась, про что он забыл, что у кого-то на свете еще бывают невесты. «Антон вам про Севастополя рассказывал?» — спросил Сокольников, возвращая все отнятое и пряча финку в рукав. Там, кажется, был чехол. — Что он был у Врангеля? — Да. — Про меня рассказывал? Я капитан Сокольников. — Нет. — И правильно. Капитан посмотрел на часы, что-то прикидывая. — Ладно, нет времени на разговоры. — Так кто вы? — У него потом спросите. Сокольников еще поколебался секунду-другую. Принял какое-то решение. — Извините, сударыня, вам придется пойти со мной. Не могу рисковать. — Куда пойти, к Антону? До Клобуковского дома отсюда было всего пара минут. — Нет. Он велел ждать его во дворе номера 51. Я нарочно раньше слез, чтобы вас взять. Думал слежка. — Идемте, время дорого. Взял ее под руку крепко. Вывел на Пятницкую. 51-й был всего через два дома. Там тоже подворотня. Зашли, остановились. «Стойте здесь, молча», — велел Контрик, осторожно выглядывая из тени на улицу. Мира сказала себе, это диверсант, террорист. Очень возможно, из тех, кто ночью кинул бомбу в общежитие ГПУ. Надо его обезвредить. Но как? И тут вдруг услышала донесшуюся откуда-то команду. «Взвод! Запевай!» Чистый звонкий голос вывел. «Нас не сломит нужда, не согнет нас беда. Рок капризный невластен над нами». И тут же во много глоток подхватили. «Никогда, никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами!» Мира тоже выглянула. В сторону Садового маршировали красноармейцы, человек 30. У каждого под мышкой деревянная шайка. Мыться идут. Там, на житной бане. Пересохло в горле. Задрожали колени. «Ну, комсомолка, носик, не трусь. Красноармейцы безоружные, а у Беляка наверняка не только нож, но наших много. Не уйдет, гадина!» «Неплохо строй держит», — удивленно пробормотал Сокольников, не догадываясь о Мириных намерениях. «И унтер-офицер бравый». Колонна протопала мимо. Мира осталась на месте. Не из-за того, что струсила. Из-за Антона. Ведь если бы взяли капитана, и выяснилось, что у него встреча с аспирантом Клобуковым... Нет, хуже. Если выяснится, что Антон связан с белогвардейским подпольем... Дальше мысль идти отказывалась, но уже этого хватило, чтобы на Миру накатил паралич. «Антон — враг? Бред, не может быть. Но ведь Сокольников этот точно враг!» «Идет», — сказал капитан, — «как обещал. Долго ждать не заставил». По тротуару, все время оглядываясь, быстро шел Антон. Мира отшатнулась вглубь подворотни. Ей снова стало очень страшно. Еще страшнее, чем когда перед лицом сверкал финский нож. Что он скажет, когда увидит ее здесь? Вдруг что-нибудь ужасное? Она зажмурилась. «Капитан? Тихон Андреевич?» — послышался голос Антона с запинкой, как будто он не сразу вспомнил отчество. «Вы от Петра Кирилловича? Но я думал, он давно в Париже или еще где-то там...» «Я тут не один», — оборвал его Сокольников. «С вашей невестой. Так вышло. Долго объяснять». Мира обреченно открыла глаза, готовые ко всему. Например, что увидит звериный оскал на изменившемся до неузнаваемости лице. Если Антон скажет, никакая это не невеста, а одна прилипчивая жидовочка из университета, прикончите ее, она не удивится. Получается, что она совсем, совсем его не знает. Лицо у Антона действительно было не такое, как всегда, а испуганное. «Мира?» — пробормотал он. «Ты, наверное, бог знает, что подумала. Это мой старый знакомый, еще с крымских времен. Я не знаю, как Тихон Андреевич меня отыскал. Мы с 20-го года не виделись». «Потом поговорите», — перебил капитан. «А нашел я вас очень просто. У меня товарищ тяжело ранен, пулей в живот, необходима срочная помощь. Мы здесь, как вы понимаете, нелегально, в больницу не обратишься». Стал смотреть по адресной книге хирургов, наткнулся на знакомое имя. «Хирургическая клиника какого-то первого МГУ. Ассистент-наркотизатор А.М. Клобуков. Редкая фамилия, инициалы совпадают. У вас дома что-нибудь есть? Инструменты, лекарства?» «Есть саквояж с самым необходимым, но только для анестезии. Я ведь не хирург». «Анестезия, отлично. Он сильно мучается. Препаратов никаких, едемте. И придумайте, где взять хирурга. Такого, чтоб не выдал и не струсил». «Пули в живот?» Антон нахмурился. «Погодите. Мне рассказали, что сегодня ночью во время перестрелки около общежития ГПУ один из нападавших был ранен. Остались следы крови». «Да, это были мы», — бесстрастно подтвердил Сокольников. «Не повезло», — глянул на Миру. «А что с вашей невестой? Ей можно доверять? Извините, мадемуазель, но я отвечаю за товарища». «Конечно», — быстро сказал Антон. «Я ручаюсь. Мира, ты иди и прости меня, пожалуйста, что так вышло». «Да-да, мадемуазель, идите». Капитан сразу утратил к ней всякий интерес. «Давайте, Антон Маркович, несите ваш саквояж, я пока найду извозчика». Стараясь не смотреть Мире в глаза как-то боком, Клобуков попятился из подворотни, развернулся. Часто застучали каблуки, побежал. Сокольников, не попрощавшись, тоже вышел на улицу прямо на середину мостовой. Посмотрел вправо, влево. Должно быть, увидел вдали извозчика. «Эй, Ванька, сюда! Куда?» Кажется, тот не услышал. Мира решительно двинулась к капитану. Тот, услышав за спиной шаги, резко развернулся, сунув руку в карман черного пальто. — Что вам еще? — У нас извозчиков так не подзывают. Вы себя выдадите. Надо кричать «Гражданин извозчик». Но дело не в этом. — Я хирург. Почти хирург. Учусь на пятом курсе. — Женщина-хирург. Страшный человек слегка качнул головой. Мира уже знала, что так он выражает удивление. — Ладно, не до жиру. В любом случае лучше, чем лишний риск. — Эй, гражданин-извозчик! — заметил свободную коляску. Сели. Велел немного подождать. Через минуту-другую показался Антон. Шагал торопливой походкой с саквояжем в руке. Заметил Миру, остановился, перешел на бег. — Ты почему здесь? И лицо опять ужасно испуганное, как в подворотне. — Я хирург. Ты забыл? Он молча смотрел на нее. В глазах читался вопрос. — Ты будешь помогать им? Мира отвернулась. Оставить его наедине с этим вурдалаком ни за что на свете. Капитан сказал извозчику. — Давай на Калужскую заставу, там покажу. — Расскажите про ранение, — очень тихо попросил Антон. — Как можно подробнее. Мира, придвинься, слушай. Она кивнула. — Пуля на вылет. Вошла вот сюда. Выходной тут. Сокольников показал на себе. Что я мог? Ну, заткнул ватой, кровотечение остановилось. Сознание он не терял, стонет все время. Грызет руку. — Видимо, поперечная, ободочная, — сказала Мира не капитану, а Клобукову. — Возможно, нижняя часть двенадцатиперстной. Судя по тому, что боль держится, задето нервное сплетение. Главное, что почка и позвоночник. Но сквозное — это хорошо, доставать пулю нечем. Во что он был одет? Это уже Сокольникову. А? Снова удивился тот. Куртка, пальто из чего? Внизу что? Пальто драповое, внизу френч. Драп плохо. Значит, рана грязная, ворсинки. А у меня ни зонда, ни пинцетов. Вся надежда на анестезию. Антон покивал, соглашаясь. Попросил. Расскажите про раненого. Все, что знаете. Склад личности, характер. Я должен правильно подобрать инъекцию. Сокольников засопел. Задача показалась ему сложной. Такой деревянный железный вряд ли разбирается в людях, подумала Мира, потому что он сам нелюдь. — А черт тебя знает. Впервые в голосе капитана звучала неуверенность. — Я с этим Колычевым в Париже и знаком не был. Навязали против моей воли. Мальчишка совсем, лет 20. Из России уехал кадетом. Пороха не нюхал. Смелый, но у нас все смелые. Что еще? Нервный, дерганый, ночью из-за него сорвалось. Слишком суетился. Больше не знаю, что. Он всю дорогу говорил, рассказывал про себя, да я не слушал, думал о задании. «Зачем было бросать бомбу в общежитие?» — спросил Антон, не про медицинское. «Там же просто рядовые бойцы. Неужели Петр Кириллович считает, что таким способом можно чего-то добиться? В этом нет никакого смысла». «Петра Кирилловича давно нет. Умер в Константинополе. Вскоре после эвакуации». Антон жалобно охнул. Неизвестный Петр Кириллович, видимо, был для него важным человеком. «В больнице для бедных. Совсем один. Я в Галлиполийском лагере торчал в карантине. Иначе не допустил бы». Голос Сокольникова был бесстрастен. «Про смысл я не знаю. Не моего ума дело. Это пусть стратеги думают. Но я знаю одно». Зло кашлянул. «Надо давать сдачи. Капитулировать нельзя. Общежитие для чекистской шушеры — цель правильная. Все зло от мелких чертей. Без них, главное, бесы ничего не могут. Это не Минжинский с Ягодой, а рядовые чекисты арестовывают, конвоируют, расстреливают. Так пусть уяснят, что мы спросим с каждой сволочи. С каждой! Служишь дьяволу — плати!» «Враг! Злобный, махровый белогвардеец!» — думала Мира. «Такие не успокоятся, оружие не сложат. Или мы их, или они нас. По-другому не будет. Как спасти Антона? Как?» «Повернешь за угол, остановись!» — громко велел возница Сокольников. Шепотом пояснил. «Тут довольно близко. Дальше пешком пойдем. Точное место ему знать незачем. В совдепии все извозчики стучат. А чекисты сейчас землю роют. Нас ищут.